Узел. Она открыла глаза и поняла, кто-то глядит, да без стеснения. «Лежебока, сколько же можно спать?» «Петухи уже пропели?» «Петухи пропели и гуси с утками». «Да как же!» Аксинья подскочила, села, потрясла головой, чтобы прогнать сонное оцепенение. Со Степаном спала она словно младенец и также неохотно покидала сонное царство. Пролетели осой первые июньские деньки, царапины зажили. Вместе с ними улеглась Аксиньина ревность. Смолчала, проглотила обиду. Корила себя за непривычную слабость и радовалась воцарившемуся миру. «Сегодня же я собиралась», — пробормотала она. Чуть покачиваясь, встала, ударилась пяткой о перекладину лавки. Чертыхнулась, стараясь не обращать внимания на издевательский смех за спиной. Стряхнула Степановы порты, вытянула из-под них безбожно измятый сарафан. «Да куда же ты? Отчего убегаешь, девица?» Он, кажется, решил сегодня всласть поглумиться. «Нашел девицу», — проворчала Аксинья. «Сарафан скидывай, да про рубаху не забудь», — мягко сказал Степан, она, шумно вздохнув, подчинилась. Аксинья сама рада вернуться к нему. Хотя бабье рассудочное твердило, не время отлеживать бока. Кто-то скребся в дверь и звал Степана. Потом потеха, он один не стыдился того, что происходило между прелюбодеями. Звал Аксинью. «Потом», — прохрипел Степан. Знахарка ощущала сейчас свою власть над мужчиной. Заставляла его двигаться медленнее, даже замереть. Гладила мокрую спину и не испытывала усталости. «Завтра соберись. Сарафаны, да все бабье», — небрежно сказал он Аксинье чуть позже, когда порты были уже натянуты на его довольное чресло. «Зачем? Куда?» Она не стала продолжать, гордость оборвала слова. «С чего бы Степану выгонять ее сейчас?» «Не таков он». Не нашла в душе его коварства. «Нюткины вещи тоже собрать?» «Дочка останется в Соликамской». День, заполненный хлопотами, промчался ретивой кобылой. Аксинья вытаскивала занозы из грязных ручонок Игнашки. Обсуждала с потехой, какие травы надобно еще собрать, а каких довольно. Хоть Лукерья забрала ключи от всех дверей Строгановского дома, Еремеевна и ее внучки по-прежнему часто приходили к Аксинье. Какой из ледников лучше, когда проветривать амбары, в какой лавке купить посуду? Она отправляла их к молодой хозяйке. Каждая из них была тем недовольна, а Еремеевна бурчала. «Нет в ней еще бабьи жилки. То не знает, того не ведает, затем в окно глядит». Если на лице Аксиньи мелькнула довольная улыбка, она в том не раскаивалась. Всяк должен получать по заслугам. Анна Рыжая отвлеклась. Занимала себя хлопотами по дому и огороду, качала сына, пекла хлеб. Вдруг воспоминание пронзало ее, и начинала она реветь. Что ж за вина лежит на ней, простой бабе? Отчего одна беда перетекает в другую? Сначала мужа остолопа забрали да кнутом отстегали. С отцом неведомо что, а теперь брат. Фимка вернулся через 2 дня после пьяного загула с Тошкой. Расхристанный, окровавленный, страшный. Прямо во дворе вылил на себя бодейку холодной воды. Зашел и, ни слова не говоря жене, упал на лавку. «Это что ж такое, а?» Анна пыталась что-то выяснить, стыдила, угрожала, кричала. Но муж ее спал крепким сном. Наутро она ходила за ним следом, твердила одно и то же. «Где, брат мой, где Тошка?» «Все сказал я тебе, были в кабаке, пили, говорили». «Поссорились крепко, это помню. Даже пару оплеух отвесили, и все. Проснулся я, карманы пусты, братца твоего нет». Наконец открыл он рот после целого кувшина с травяным квасом. «Куда ж он девался? А почему карманы пусты?» «Будто не знаешь. Натворил Тошка дел, скрылся из родной деревни. А карманы мои пусты от того, что вор все медики стащил. Не твой ли это братец был? Благо в кабаке успели рассчитаться». Больше ничего Анна узнать не смогла. Вечером заложила телегу. Сама вывела Гнедова, ворочила тяжеленный хомут, путалась в кожаной узде. Муж поглядел на ее мучение, запряг сам ловко и быстро, хоть руки тряслись с припоя. Только Гнедова ретивого жеребца завел в стойло, а в телегу запряг старого Мирина. «Куда собралась?» «К батюшке». «Уходишь от мужа пьяницы?» – спросил он глумливо. «Нет, правду хочу узнать. Давно надо было ехать в Еловую, а не ждать». Тряслась на телеге, понукала бедолагу Мирина. А тот старый, измученный, в двух шагах от издыхания еле плелся. Финка оставил его для домашних надобностей. Ямщику такой конь одна маята. Анна стискивала зубы, терпела эту тягостную долгую поездку. Антошка, привязанный у груди, довольно спал. Настоящий ямщицкий сынок. И вот, томительное время спустя, показалась родная деревушка. Аксинья открыла небольшой сундук. Редкая вещица, купленная в лавке перса Агапки, пригодилась. В нее влезут все ее рубахи, сарафаны, летники и душегреи. Новые красные сапожки на высоких каблуках. Нютка-заноза заставила раскошелиться. Старые, стершиеся от долгих дорог, кожаные пленицы. Извечный узелок со снадобьями. Что еще? К ночи истерзала себе душу. Виделась в затее Степана какая-то подковырка. Она оттаивала после той морозной дороги. Училась улыбаться открыто. А Строганов делал, что вздумается. Кувыркался с когтистыми девками. Ожидать от него можно было чего угодно. Поцеловала Нютку, прижалась к теплому разморенному телу дочки. Та пробормотала что-то вроде «рано, но чего ты?», подумав, видно, что мать ее будет. Аксинья не поведала дочери об отъезде. Как можно рассказать о том, чего сам не знаешь? Степан словно нарочно над ней издевался. Посвистывал, глядел лукаво, мол, как я тебя. Спросить хочешь, да боишься. Анна услышала песни, девичий визг и мужской хохот. И запоздало вспомнила праздник. Посреди последних суетных дней забыла она обо всем, о песнях и плясках тем паче. «Нюрка, рыжая, пошли с нами!» Подмигнул ей паренек из семьи, недавно переселившейся в Еловую. «Не дорос еще!» — хмыкнула она. Антошка одобрительно угукнул за пазухой. Потом вскинулась, можно узнать сейчас. Не ждать, пока доедет до отчего дома. «А отец мой, Георгий Заяц, жив?» «Да живо, что с ним сделается, вроде спиной мается отшиб». «Отшиб? Отшиб, отшиб!» — на все лады повторяла Анна. И даже Мерин, кажется, стал резвее переступать. В избе царил полумрак. Таська, как всегда растрепанная, неопрятная, кормила ребенка. Крупного, большеголового. «Чей?» — пренебрежительно кивнула на него Анна. «Тошкин или отцов?» Она так долго лелеяла в своем сердце горечь по отцу, что безоглядно шашни крутил с невесткой старый хрен. По брату, по мужу, что в голосе ее была такая ярость, такая густая злость, что Таська не решилась отвечать. Только ниже склонила голову. Анна, придерживая привязанного к телу сына, прислонилась к стене. «Совсем из ума выжили, до чего брата довели?» «Нюра, дочка, угомонись, громкая ты слишком, тяжко». На дальней лавке возле печи, оказывается, лежал отец. Анна подошла к нему, вгляделась в лицо. Обведенные чернотой полукружья глаз, заплывший нос, синяк разлился на пол лица. «Таисия, выйди, нам поговорить нужно». Сноха положила младенца в люльку, тот пискнул, и Антошка тут же отозвался. «Нюра, ты бы положила Каганьку рядом с моим Мефодькой. Пусть полежат родичи». Но Анна и не собиралась ей отвечать. Она гладила по спине Антошку, надежно примотанного рогожей к материному телу. «Ох!» Отец попытался встать, кряхтел, но словно кто-то пригвоздил его к лавке. «Дочь, налей водицы», — попросил он. Анна зачерпнула в бадье ковш, подала. Жалость словно тисками сжимала ее душу. «Вот и полегче стало, полегче. Где братец твой, отчего с тобой не приехал?» «Тошка жил у нас седмицу, где сейчас он, не ведаю. Сюда не возвращался, эх, и приложил Тошка меня. То ли усмехнулся, то ли пожаловался отец. «Что у вас тут случилось, сказывай? Зря, что ли, на телеге столько тряслась?» Отец говорил муторно, нудно, путаясь, видно, Тошкины кулаки изрядно повредили голову. Анна Рыжая, сама навратившая в жизни немало, пыталась понять, кто ж виноват, как распутать клубок. Георгий Заяц. В тот вечер ему пришлось несладко. «Помоги!» – стонал Георгий. Руки и ноги не слушались его, в спину кто-то загнал кол, и мир плыл куда-то в сторону, плавно покачиваясь, точно лодка на волнах. Боли от нанесенных сыновьим кулаком ран не ощущал. Ни стыда не было, ни злости, одна тошнота. «Да что ж такое, как мог-то на отца руку-то, как мог? Ох, муженька Бог послал!» Таська подняла его на ноги, будто был свекор младенцем, а не шестипудовым мужиком. Весь вечер молодуха хлопотала над ним, щупала голову, точно Тошка мог оторвать ее. Причитала. Ее горячий язык вновь и вновь касался его окровавленного виска. Он морщился, что за собачья нежность. И в тот миг, когда мир наконец перестал качаться и вернулась к нему ясность, Георгий пробормотал: «Сука, Таська, уйди!» и, пошатываясь, поковылял к божнице. На крюке криво висела связка с ключами, один большой, добротный, другой резной, хлипкий. Сдернул, не слушая возражений невестки, вышел в светлую ночь. Не шел, полз до церкви. Бросал взгляд на зубастую страшную птицу, что растопырила крылья над дверью. Птица молчала и позволила ему открыть замок, войти в храм. «Господи, прости раба грешного своего, помилуй мя!» До самого утра он простоял на коленях. Лицо распухло, кровь залила глаза. А он не замечал. Что тяготы земные, если молил он сейчас о своем небесном пути? О спасении и обретении того, что всегда ускользает от обычных людей. Не было в душе его зла. Всех старался прощать, со всеми в мире жить. Если бы судьба не окунула в лохань помойную, так бы и был чист перед Богом и людьми. Казалось, Георгию искупил он свой грех. Ненарочно, а все ж сгубил жену-изменницу Ульянку. Ступеньку не починил. Сколько каялся, обет дал, целый храм выстроил. В деревне всяк его уважает, совета спрашивает. А Марфа, игривая, заботливая Марфа, померла. И остался Георгий без бабьей руки. А как без жены? Отец Евод, когда совета его спрашивал, сказал, третий брак во грех вводит. Мол, в годах уже надо бы намолиться, а не баб тискать. Георгий верил батюшке, отец Евод, совесть и благодать, как ослушаться. По правде говоря, грех ему было жаловаться. Дом, дети, кое-как, да обихожены Таисией, Тошкиной женой, Тошкиной. Ох и баба! Георгий поражался сыновьей дурости. Перед ним стелится, жонка грудью жмется, с лаской смотрит. Ни первая, ни вторая жена так его не баловали. Что Ульянка, что Марфа могли прикрикнуть, своевольничали. А этому молокососу столько внимания. Если хозяин собаку пинает, да со злобой немеренной, безмозглая животина начинает в другую сторону глядеть. А Таисия все ж посмышленней собаки. Поняла молодуха, что жалеет ее свекор. От Тошкиной ненависти оберегает, принялась за ним ходить. Только что хвостом не виляла. А Георгий что? Такую невестку поискать. Сапоги снимала, ноги мыла, рассказы долгие слушала, открывший рот. Радовался Георгий, доловил себя на мысли, ох, не по-отцовски глядит на Таську. Стар вроде, седина в бороду, а чресла-то свербят. Георгий с Тошкой вел разговоры мужские, мол, должен муж женку любить, а если наказывать, то для пущего блага. А Таську стражил, от себя отгонял точно прилипчивую собачонку. «Куда там? Как слово худое сказать бабе, что смотрит преданными глазами? Как совладать с ней, с собой?» Лишь сейчас, недалече от смертушки, Георгий понял, что нечистый может такое наслать, В такой грех ввести, что взвоишь. Георгий и выл. Сына убеждал себя, убеждал Таську, что нет у него к невестке паскудного желания. А было оно, было. Таська нарочно ходила с ним в баню, трясла перед ним грудями, да с видом невинным. Георгий только зубами скрипел, как сдержаться. Здесь и праведник не устоит. В тот вечер, когда увидел все Тошка, Георгия укусила букашка. Да так, что дышать не мог. Таисия вызвалась поглядеть, вытащить жало или еще чего. Тут и Тошка пожаловал. Заскочил в избу, увидал все, проникся яростью великой. И кто ж осудит его? Майское солнце только вознамерилось окрасить восток. Защебетали утренние птахи, славя начало нового дня. А Георгий Заяц уже закрыл церковь и словно после тяжелой работы возвращался домой. Спина его была сгорблена, подобрал ствол осины и тяжело опирался на него. Старик, да и только. А птица смеялась ему во след, знала окаянная. Совсем не о том молился он всю ночь. Всем в Еловой сказал, что тес менял, спиной да головой крепко приложился. Про Тошкины кулаки никто не должен знать. «Так младший Таськин от тебя!» — пристала Анна, словно пиявка. Не все Георгий рассказал, того, что поведал довольно. «Ты ни попа, ни попадья, я не на исповеди. Замешали вы кашу горькую!» «Пора Тошке домой ворачиваться, добром это не кончится». «Худо ему здесь, отец, как после всего, что было?» «Упрошу Якова, к Строгановым сам поеду. Отпустить его нужно, нет ему здесь места». Георгий тяжело поднялся, дошел до крыльца, похрамывая, и обернулся к дочери. «Увидишь, скажи, пусть приезжает. Зла на него не держим». Анна, рыжая бесстыдница, расхохоталась, словно Георгий шутить с ней вздумал, и ушла без отцова благословения.